Нельсон. Получите оружие, боец. Клыков, стоявший над душой, был несомненно серьезен. Поддавшись его настроению, я взял из рук дежурного карабин и проверил затвор. Как и что может в нем сломаться, мне даже примерно было неизвестно. Но тем не менее процедура была обязательной. Закончив с проверкой, я закинул карабин на плечо и поставил свою подпись в журнале. «Патроны при себе?» — поинтересовался Клыков. И не будь он настоящим сержантом, клянусь, я бы подумал, что ему просто нравится играться в войнушку. «Так точно, товарищ сержант!» — отбарабанил я. «4 обоймы!» «Выдай ему 2 гранаты!» Совершенно неожиданно приказал сержант, и невысокий, крепкий величко, ни секунды не сомневаясь, выставил на столе 2 длинные колотушки, правилам общения, с которыми меня учил Клыков буквально накануне. Молча расписавшись в журнале и передав его абсолютно серьезному величко, я вопросительно посмотрел на сержанта. «Бегом за мной, боец!» Клыков вышел из дома, я последовал за ним. «Бегом, разумеется, было сказано для красного словца. Шли мы быстрым шагом, дабы Клыков мог успеть посвятить меня в свои планы. Слушая сержанта, я все больше удивлялся, и было чему». «Заступаешь на дежурство, боец. Боевое дежурство, ясно? Сейчас идем на наблюдательный пункт, и я тебе показываю зону наблюдения. Никаких шуток. Сегодня почти целый день защита населенного пункта будет лежать на тебе. Выяснил?» Сделав несколько шагов и поняв, что идет в одиночестве, Клыков остановился и развернулся ко мне. «Что-то не так, боец?» Вот и вся реакция на мое вытянувшееся в недоумении лицо. «Товарищ сержант, вы уверены, что я готов к таким мероприятиям?» Выдавил я из себя. «Какие сомнения, боец?» Клыков вопросительно поднял бровь. «Ну, как бы... «Понятно. Хорошо. Ввиду твоей неготовности, боец, мной принято решение оставить тебе в помощь красноармейцев Коздоева и Величко. Коздоева и Величко будут также вести наблюдение. Лейтенант Деляров будет осуществлять общее руководство». «Ага», — с облегчением сообразил я. «Вы шутите, товарищ сержант?» Клыков вперил в меня немигающий взгляд, сурово сдвинул брови и урезонил меня весьма кардинально. «Ты видишь, что я улыбаюсь, боец?» Не рискуя больше лезть с вопросами, я послушно шел за быстроногим сержантом. На окраине села Клыков привел меня в полуразрушенный, заброшенный дом и вылез на чердак. Мне не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ним. Оказавшись наверху, я полностью утратил свои иллюзии. На чердаке с прохудившейся и, естественно, нечищенной крышей действительно был оборудован наблюдательный пункт. Основными его составляющими являлись табурет, бинокль, журнал, небольшой столик и немецкий пулемет рядом с какими-то ящиками. «Садишься сюда», — сержант указал на табурет. «Берешь бинокль и неотрывно наблюдаешь за секторами. Ориентиры написаны вот здесь». Клыков ткнул пальцем в журнал. «Разберешься. Ничего сложного. Глазам отдохнуть давай. Биноклем не злоупотребляй. Наблюдай по ориентирам, начиная с левого крайнего. Все, что обнаружишь, любые изменения, записывай в журнал. Увидел врага, сразу сообщай». Наклонившись к столу, сержант вынул из-под него классический советский телефонный аппарат, продемонстрировав мне. «Все ясно?» «Нет, не все», — категорично не согласился я. «Куда вы все собрались? Долго мне здесь сидеть? А если я есть захочу или в туалет? Почему телефон на полу?» «Вечером отряд возвращается. Пить во фляге всегда должно быть». «Есть!» Снова заглянув под стол, сержант выставил на него какую-то небольшую картонную коробку. «Вот еда. Естественные нужды справлять по мере надобности, не отлучаясь от наблюдения. Телефон стоит под столом в целях сохранности, дабы при обстреле или бомбардировке не пострадал». «А у меня мало воды», — на мой взгляд резонно возразил я и был тут же прерван резким окриком сержанта. «Приступить к выполнению боевой задачи наблюдению». «Есть!» — обескураженно отозвался я и через пару десятков секунд остался на напоминающем решето чердаке в полном одиночестве. Даже и подумать не мог, что вести наблюдение – это действительно сложная задача. Положим, сначала даже интересно смотреть по сторонам и улавливать что-то, но буквально через полчаса все это надоедает до такой степени, что готов уже на стенку лезть. Плюс ко всему, зашедшее солнце принялось хорошенько припекать, заставляя меня исходить потом. Наблюдение медленно, но верно осточертело мне до такой степени, что хоть сейчас ложись и дрыхни. Конечно, на это я бы не решился. В конце концов, отряд действительно почти в полном составе ушел из деревни. Это я наблюдал воочию, цинично забив на свой сектор наблюдения и пялясь в абсолютно противоположную сторону. В общем, к часу дня мое настроение и самочувствие стали подходить к критической отметке. Я весь вспотел, немилосердно чесался и был голоден, как волк. Негодяй Клыков подсунул мне так называемый сухой паек, печенье и консервы, которые я, видимо, должен был поедать с помощью штыка, без таких излишеств, как ложка и вилка. К тому же у меня кончилась вода, и дьявольски хотелось пить. Короче говоря, где-то с полпервого Клыков, где бы он ни находился, икал, и у него, наверное, пламенели уши. Ничего, кроме морального удовлетворения, представляемые картины мучений сержанта мне не приносили. Пить по-прежнему хотелось, все так же я чесался и рассеянно поглядывал по сторонам. Как вдруг, насторожившись, я схватил бинокль и поднес его к глазам. Что-то мелькнуло буквально на краю поля зрения. Знаете, как бывает, когда улавливаешь движение, не замечая при этом ни фигуры, ничего. Просто какой-то инфернальный след. Едва посмотрев в бинокль, я чуть не выронил его. Вздрогнул всем телом и непроизвольно громко сглотнул скопившуюся во рту слюну. Цепочка вооруженных людей, обряженных в камуфляж, пыталась передвигаться скрытно, держась редкого липового леса. Не выпуская из рук бинокль, я присел, нашарив под столом телефонный аппарат, крутанул ручку несколько раз, снял телефонную трубку и с волнением произнес: «Алло!» Несколько секунд спустя, показавшихся мне вечностью, трубка ожила. «Докладывай!» «Наблюдаю вооруженных людей, человек 50, не меньше!» С огромным облегчением вывалил я информацию. «Далеко?» Спустя пару мгновений поинтересовался мой собеседник. «Да метров... ну, 300 им до меня, в лесу, который идет к дороге с моей стороны!» «Продолжай наблюдение!» Тут же принял решение Коздоев. «Я сейчас подойду к тебе. Огня не открывай, дождись меня. И не паникуй. Конец связи». «Конец», — проговорил я в трубку, почувствовав, что покрылся краской смущения. Вроде бы голос не дрожал. Как же он догадался? Скопившись в лесочке, вооруженные люди, кто бы они ни были, устроили привал. Или, что вернее всего, предприняли контрнаблюдение, поскольку я неоднократно ловил сверкание солнечных зайчиков с их стороны. 100% пытались рассмотреть село в бинокле. Я подобного опаливания не опасался. Находясь в тени под крышей, я мог наблюдать лес сколько угодно душе. Солнце не попадало на оптику бинокля, соответственно, не было и солнечных бликов. Первоначальная растерянность прошла. Я даже зарядил карабин, ни на секунду не выпуская из поля зрения приближающийся отряд, и снял оружие с предохранителя. Иными словами, подготовился. «Свои!» Во избежание недоразумения крикнул мне снизу Коздоев. Затем как-то гимнастически красиво и неслышно забрался на чердак, подобрался ближе и пересел рядом со мной. «Давай сюда!» Кавказец требовательно забрал у меня бинокль и тут же прильнул к окулярам. «А, вижу!» – пробормотал он. «Ну, да это не страшно. Это ерунда!» Услышав столь странное осуждение, я с недоумением покосился на нежданного напарника. Нет, я давно знаю о самоуверенности представителей кавказских народов, однако не подозревал, что она настолько велика. Это же надо назвать ерундой вооруженный отряд, целеустремленно двигающийся на нас четверых. Тем временем Коздоев, не обращая на меня никакого внимания, установил пулемет на сошке и, поколдовав с ним некоторое время, зарядил. Прильнул к прицелу, примериваясь, и переместился ближе к одной из дырок в жестяной крыше. «Стрелять умеешь?» — поинтересовался, не отрываясь от пулемета. Я кивнул, но, сообразив, что будет лучше свои мысли озвучить, произнес: «Да, вроде бы умею». «Тогда позицию себе выбери, подальше от меня. Целься в крайних, те, кто бежит или наступает с краю, понял?» «Понял». Мне оставалось лишь согласиться. Отойдя от распластавшегося на полу Каздоева, я занял место в углу чердака, пристроившись в глубине, подальше от широкого и большого пролома. Заметить меня было мудрено. Клыков, проведший со мной несколько теоретических и практических занятий, крепко-накрепко велел запомнить главное. «Будь, по возможности, наиболее скрытен». «А упор?» Потупив пару минут, все же спросил я. Стрелять стоя, на мой взгляд, было бы верхом самонадеянности. В то же время я не видел ничего, что мог бы перетащить к занятой позиции, использовать для более меткой стрельбы. «На колено, присядь!» — посоветовал, не отрываясь от пулемета Каздоев, и добавил. «Внимание! Движение! Стреляешь после меня!» И вот тут меня пробрало. Опустившись на одно колено, я почувствовал, как сильно у меня дрожат руки. Скосил взгляд на Каздоева и с завистью отметил его уверенно напряженную позу, будто бы заснятую фотографом на какую-нибудь передовицу про классического пулеметчика. Я-то наверняка выглядел сейчас не столь козырно. Неожиданно Каздоев вздрогнул и тут же затрясся всем телом. В уши ударила резкая, неимоверно быстрая трещотка пулемета. Опомнившись, я оторвал взгляд от красноармейца и посмотрел, что творилось снаружи. Немцы, ну а кто же еще, постарались с легкой пробежкой добраться до окраины села. Неорганизованной толпой они просто рванули от леса напрямик к заросшим садам и огородам. Решение, на мой взгляд, спорное. Все же открытая местность, под огнем рисково. Можно было бы придумать и какие-то другие, более разумные варианты. Меж тем, едва перед противником расцвели густые султанчики попаданий, немцы, будто по команде, мгновенно залегли. «Цель, пулемет на краю!» — крикнул мне Каздоев, выводя из уютной роли стороннего наблюдателя. Поморщившись, я прильнул щекой к ложу карабина и подвел прицел к двум суетящимся немцам. В руках одного из них был такой же пулемет, что работал сейчас в нескольких метрах от меня. Второй номер, как-то чудно вертясь, сбрасывал с себя ленты, которыми был опоясан, словно революционный матрос. Пулеметчик же, широко раскинув ноги и прижав к плечу приклад, дергал дулом в разные стороны, до конца не понимая, откуда ведется огонь. В голове у меня завертелись какие-то цифры. Целясь в лежащую фигуру, я с трудом пытался вспомнить, как же Клыков учил меня наводить. Вроде бы выше или наоборот, брать ниже. Короткий треск, через секунду еще один. Недоуменно взглянув на своего напарника, я понял, что стреляет не он. Чертыхаясь, Каздоев дергал затвор. Наверное, застрял патрон. Тем не менее, немец, бывший секунду назад в моем прицеле, дернулся, отваливаясь от оружия, и закрутился волчком на земле. Снова прострекотала очередь откуда-то со стороны, и пулемет раненого, подпрыгнув, опрокинулся. Из тела пулеметчика полетели какие-то ошметки. Второй номер, прижавшись к земле, подполз к убитому. Толкнул его в сторону и, ухватив пулемет за приклад, потащил на себя, стремясь скрыться за трупом. Решив не мудрить и понимая, что больше оттягивать просто не получится, я навел прицел на копошащегося немца и медленно потянул спусковой крючок. «Цель справа с краю! Одиночный стрелок!» — выкрикнул Каздоев, заставив меня вздрогнуть. Подчинившись команде, я немного повернулся и тут же обнаружил солдата, о котором говорил мой напарник. Немец, прижавшись к земле, рьяно жестикулировал, тыча пальцем практически в нашу сторону. Похоже, Каздоев в первую очередь старался уничтожить тех, кто мог нанести угрозу непосредственно нам. Пулеметчики, а вот теперь и какой-то зоркий боец. Я прильнул к прицелу, наводя его на указанную цель, и по положению затвора осознал, что, не отдавая себе отчета, дослал патрон, снова приготовив оружие к стрельбе. Вновь выдал короткую очередь, помогающий нам пулемет. Диляров с величко, понятно. Не стали дробить и без того куцая силы, и решили встретить противника всем, что имелось в нашем распоряжении. Продернув ленту и звонко захлопнув крышку, через секунду к обстрелу присоединился и Каздоев.